Он вышел из дому. Теплый весенний воздух с нежной лаской гладил его щеки. Земля, недавно обсохшая после дождя, подавалась под ногами с приятной упругостью. Из-за заборов густо и низко свешивались на улицу белые шапки черемухи и лиловые сирени. Что-то вдруг с необыкновенной силой расширилось в груди Ромашова, как будто бы он собирался лететь. Оглянувшись кругом и видя, что на улице никого нет, он вынул из кармана Шурочкино письмо, перечитал его и крепко прижался губами к ее подписи. «Милое небо! Милые деревья!» — прошептал он с влажными глазами. Полковник Брем жил в глубине двора, обнесенного высокой зеленой решеткой. На калитке была краткая надпись: «Без звонка не входить, собаки!» Ромашов позвонил. Из калитки вышел вихрастый, ленивый, заспанный денщик. «Полковник дома?» «Пожалуйте, ваше благородие». «Да ты пойди доложи сначала». «Ничего, пожалуйте так». Денщик сонно почесал ляжку. «Они этого не любят, чтобы, например, докладать». Ромашов пошел вдоль кирпичатой дорожки к дому. Из-за угла выскочили два огромных молодых корноухих дога мышастого цвета. Один из них громко, но добродушно залаял. Ромашов пощелкал ему пальцами, и дог принялся оживленно метаться передними ногами то вправо, то влево и еще громче лаять. Товарищ же его шел по пятам за подпоручиком и, вытянув морду, с любопытством принюхивался к полам его шинели. В глубине двора на зеленой молодой траве стоял маленький ослик. Он мирно дремал под весенним солнцем, жмурясь и двигая ушами от удовольствия. Здесь же бродили куры и разноцветные петухи, утки и китайские гуси с наростами на носах. Раздирательно кричали цесарки, а великолепный индюк, распустив хвост и чертя крыльями землю, надменно и сладострастно крутился вокруг тонкошеих индюшек. У корыта лежала боком на земле громадная розовая йоркширская свинья. Полковник Брем, одетый в кожаную шведскую куртку, стоял у окна, спиною к двери, и не заметил, как вошел Ромашов. Он возился около стеклянного аквариума, запустив в него руку по локоть. Ромашов должен был два раза громко прокашляться, прежде чем Брем повернул назад свое худое, бородатое, длинное лицо в старинных черепаховых очках. «А, подпоручик Ромашов, милости просим», — сказал Рафальский приветливо. «Простите, не подаю руки, мокрая. А я, видите ли, некоторым образом новый сифон устанавливаю. Упростил прежний, и вышло чудесно. Хотите чаю?» «Покорно благодарю». «Пил уже. Я, господин полковник, пришел...» «Вы слышали?» «Носятся слухи, что полк переведут в другой город», — говорил Рафальский, точно продолжая только что прерванный разговор. «Вы понимаете, я некоторым образом просто в отчаянии. Вообразите себе, ну как я своих рыб буду перевозить? Половина ведь подохнет. А аквариум?» «Стекла, посмотрите вы сами, в полторы сажени длиной! Ах, батеньки!» Вдруг перескочил он на другой предмет. «Какой аквариум я видал в Севастополе! Водоемы, некоторым образом, ей-богу, вот в эту комнату! Каменные, с проточной морской водой, электричество! Стоишь и смотришь сверху, как это рыбье живет! Белуги, акулы, скаты, морские петухи, ах, миленькие мои! Или, некоторым образом, морской кот. Представьте себе этакий блин, аршина полтора в диаметре, и шевелит краями, понимаете, этак волнообразно, а сзади хвост, как стрела. Я часа два стоял». «Чему вы смеетесь?»